«Поскольку ты посмел убить древнейших», — сказал Верховный Жрец, «было бы только справедливо, чтобы твоя плоть послужила пищей для их последующего возрождения. Ты, разумеется, не заслуживаешь столь высокой чести, но это доставит удовольствие древнейшим. А мы всегда старались угождать их желаниям. Мы – их верные слуги, а они – наши хозяева, жестокие и неумолимые трёхликие боги. Охотники на людей, пожиратели их плоти, утоляющие жажду их кровью. Для них мы приносим в жертву свои тела в надежде, что и нам откроется тайна этой жизни, и в надежде на дальнейшее наше превращение. Как писал Тоск, да будет так». Запакованные в кожу жрецы стройным хором повторили: «Как писал Тоск, да будет так». Верховный жрец удовлетворенно кивнул, помолчал и снова заговорил. «Древнейшие всегда гнездились в Келгринде, но еще во времена отца моего деда Гальбаторикс выкрал их яйца и убил их молоть, а потом заставил их принести клятву верности, пообещав, что иначе вырежет все племя. Он выкопал для них пещеры и подземные туннели, которыми они с тех пор и пользовались, а нам, их верным последователям, доверил хранить их яйца, следить за ними, беречь их и заботиться о них до тех пор, пока они ему не понадобятся. Что мы и делали, и никто не мог бы упрекнуть нас в небрежении к нашему долгу. Но мы молимся в надежде, что однажды Гальбаторикс будет низвергнут, ибо никто не смеет связывать древнейших клятвой, данной вопреки их собственной воле. Это отвратительное преступление, и ему нет и не будет прощения!» Искалеченный жрец облизнул губы, и Эрагон с отвращением заметил, что части языка у него тоже не хватает. Он был явно отрезан ножом. «И твоего исчезновения мы тоже желаем, всадник. А драконы всегда были злейшими врагами древнейших. Без них и без Гальбаторикса некому будет помешать нашим богам пировать, где они хотят и сколько они хотят». Пока Верховный Жрец произносил свою речь, четверо рабов с платформой вышли вперед и аккуратно опустили ее на мозаичный диск в нескольких шагах от Эрагона и Арьи. Закончив это, они поклонились и исчезли в дверном проеме. «Кто может просить большего, чем дать божеству пищу в виде собственной плоти и крови?» – спросил Верховный Жрец. «Возрадуйтесь же, вы оба, ибо сегодня вы обретете благословение древнейших, и благодаря вашей жертве грехи ваши будут с вас смыты, и вы войдете в свою следующую жизнь чистыми, как новорожденные младенцы». Затем Верховный Жрец и его последователи подняли лица к потолку и начали монотонно выпевать некую странную, с необычными ударениями песнь, смысл которой Эрагон оказался не в силах понять. Он даже решил, что это диалект Тоска. Временами он вроде бы слышал какие-то знакомые слова, отдаленно напоминавшие слова древнего языка, но сильно искаженные и употребляемые неправильно. Видимо, это действительно было некое подобие древнего языка. Жутковатая молитва завершилась словами «Как писал Тоск, да будет так». И трое послушников в религиозном рвении так яростно затрясли металлическими рамами с колокольчиками, что от оглушительного звона казалось вот-вот обрушится потолок. Затем, гремя колокольчиками, послушники вереницы покинули зал. За ними следом вышли и остальные 24 жреца. А последним удалился их безногий и безрукий властелин. Точнее, его вынесли на носилках 6 смазанных маслом рабов. Дверь за ними захлопнулась с громким стуком, и Эрагон услышал, как по ту сторону задвигали тяжелый засов. Он повернулся к Арье. В ее глазах отчетливо читалось отчаяние. И он понял, что у нее не больше надежды на освобождение и бегство, чем у него самого. Эрагон снова посмотрел наверх и снова подергал цепь, на которой висел. Но от этих усилий опять открылись раны на запястьях, и на плечи ему закапала теплая кровь. И тут он заметил, что прямо перед ними находившееся слева яйцо начинает раскачиваться, сперва совсем слабо, а потом все сильней. И внутри его словно стучит маленький молоточек. Леденящий ужас охватил душу Эрагона. Из всех возможных способов смерти, какие он только мог себе представить, этот, быть заживо съеденным раззыками, был страшнее всего. Он задергался на цепи с удвоенной решимостью, кусая кляп, чтобы отвлечься от страшной боли в руках. Но вскоре боль стала настолько невыносимой, что в глазах у него помутилось, и он чуть не потерял сознание. А рядом с ним точно так же билась и металась Арья. Безмолвно, в мертвящей тишине, пытаясь вырваться из своих пут, но тщетно. А постукивание молоточка внутри сине-черной скорлупы все продолжалось. «Бесполезно! Все бесполезно!» — понял Эрагон. Эти цепи им было не оборвать. И как только он с этим смирился, ему стало совершенно очевидно, что невозможно будет избежать и тех жутких и отвратительных мучений, которые им уготованы. Единственное, он хотел бы сам нанести себе смертельную рану. «И потом, если уж ничего не выйдет, я должен хотя бы спасти Арью!» Он осмотрел свои наручники. «Если бы я смог сломать себе большие пальцы, то мне, наверное, удалось бы вытащить руки из наручников. Тогда я, по крайней мере, мог бы попробовать сражаться. А если удастся схватить осколок скорлупы и использовать ее в качестве ножа? Если бы у него в руках оказался хотя бы какой-то режущий предмет, он смог бы высвободить и ноги. Хотя мысль об этом настолько ужасала его, что он пока решил ее оставить. Единственное, что мне придется сделать, это выползти из этого круга камней. Тогда, возможно, ему удалось бы воспользоваться и магией. А может быть, остановить и эту боль, и кровотечение. Все это, то, на что он теперь должен был решиться, займет совсем мало времени. Должно быть, всего несколько минут. Но он понимал, это будут самые долгие минуты в его жизни. Эрагон набрал в грудь воздуха и приготовился. Сперва левую руку. Но начать он не успел, потому что Арья пронзительно вскрикнула. Он дернулся в ее сторону и что-то беззвучно вскрикнул, увидев ее изуродованную окровавленную правую кисть, с которой была снята вся кожа до самых ногтей, точно перчатка. Среди алых мышц виднелись тонкие белые косточки. Арья безжизненно обвисла и, похоже, потеряла сознание. Затем очнулась, снова потянула руку из наручника, и Эрагон неслышно вскрикнул, когда ее рука выскользнула из металлического полукруга, обдирая с костей кожу и мясо. Арья уронила изуродованную руку вниз, пытаясь скрыть ее от Эрагона, но он видел, как кровь ручьем течет на пол, собираясь в лужицу у ног эльфийки. Слезы застилали ему глаза, и он все звал и звал ее по имени, но она его не слышала и не могла услышать. Пока она собиралась силами, явно собираясь сделать то же самое со второй рукой, дверь справа от алтаря приоткрылась, и в зал проскользнул один из одетых в золотую робу послушников. Увидев его, Арья замерла, хотя Эрагон понимал. При малейшем намеке на опасность она и вторую руку выдернет из наручника. Послушник искоса на нее глянул и осторожно двинулся к центру мозаичного диска, опасливо поглядывая в сторону того яйца, что раскачивалось на своем постаменте. Юноша был худощав, гибок и хорош собой, с большими глазами и тонкими чертами лица. Эрагону было совершенно ясно, что столь привилегированное положение в храме он занял именно благодаря своей привлекательной внешности. «Вот!» – прошептал вдруг юноша. «Я тут кое-что принес!» И он вытащил из-под одежды пилку, напильник и деревянный молоток киянку. «Но если я помогу вам, вы должны будете взять меня с собой! Я больше не в силах жить здесь, среди этих ужасов! Я эту жизнь ненавижу! Обещайте, что возьмете меня с собой!» Он еще не успел договорить, а Эрагон уже утвердительно кивнул. Но когда юноша направился к нему, Эрагон зарычал и мотнул головой в сторону Арьи. Послушник, хоть и не сразу, но понял его. «Ох да!» – прошептал он и подошел к эльфийке. Эрагон даже зубами скрипнул, сердясь на его нерасторопность. А внутри раскачивающегося яйца послышался резкий скрежет и царапанье. Эрагон не сводил глаз с их спасителя, который неумело перепиливал цепь на левой руке Арьи и злился. «Да пили ты уже в одном и том же месте, болван!» Послушник, похоже, никогда и в руках не держал пилку для металла. И Эрагон не был уверен, что у него хватит сил или терпения, чтобы перепилить хотя бы одно звено проклятой цепи. Арья безжизненно обвисла на цепях, длинные волосы, упав ей на лицо, полностью его скрывали. Но все то время, пока послушник трудился над ее цепью, кровь из ее правой, изуродованной руки продолжала сочиться и капать на землю. Время от времени тело эльфийки сотрясала сильная дрожь. К великому огорчению Эрагона, маленькая пилка явно не справлялась. Несмотря на все усилия послушника, на толстой цепи появилась лишь крошечная зарубка. «Что за чары защищают эту цепь?» – думал Эрагон. Во всяком случае, этой жалкой пилке и этому неумелому парнишке с ними явно тягаться не под силу. Послушник начинал сердиться. Его, похоже, раздражали столь малые результаты его трудов. Он немного передохнул, вытер лоб и, нахмурившись, с новой силой принялся пилить. Локти его так и ходили, грудь вздымалась, рукава одеяния яростно хлопали. «Неужели ты не понимаешь, что ничего не получится?» – думал Эрагон. «Попытайся лучше напильником, или попробуй перепилить оковы у нее на ногах». Но юноша продолжал пилить цепь. Раздался резкий треск, и Эрагон увидел на верхушке темного яйца маленькую трещинку, которая быстро увеличивалась. И вскоре уже целая сеть тонких, как волосок, трещинок тянулась от нее во все стороны. Теперь начало раскачиваться и второе яйцо. Оттуда тоже стало доноситься ритмичное постукивание, которое, сливаясь со звуками, доносившимися из первого яйца, едва не сводило Эрагона с ума. Послушник побледнел, уронил пилку и попятился прочь, качая головой. «Прости, прости, слишком поздно!» Лицо его исказилось, и слезы покатились из глаз. «Простите меня!» Тревога Эрагона стала почти невыносимой, когда юноша выхватил из-за пазухи кинжал и тихо сказал, словно обращаясь к самому себе. «Больше я ничего для вас сделать не могу! Больше ничего!» И он, шмыгнув носом, как ребенок, двинулся к Эрагону. «Так будет лучше!» Эрагон яростно дернулся в своих путах, пытаясь вытащить из наручников хотя бы одну руку. Но в очередной раз лишь повредил кожу на запястьях. Снова на шею ему закапала кровь. «Прости!» В очередной раз прошептал молодой человек и, остановившись перед Эрагоном, взмахнул кинжалом. «Нет!» Мысленно вскрикнул Эрагон. Осколок сверкающего аметиста вылетел из туннеля, приведшего Эрагона и Арью в этот зал, и вонзился юноше прямо в затылок. Послушник рухнул прямо на Эрагона, и тот вздрогнул, когда острие кинжала скользнуло ему по ребрам. Затем послушник сполз на пол и то ли потерял сознание, то ли умер. А в темном зеве тоннеля возникла маленькая прихрамывающая фигурка. «Кто же это?» Эрагон смотрел на нее во все глаза. Но лишь когда незнакомец вышел на свет, понял, наконец, что это никто иной, как Солимбум. Чувство благодарности и облегчения охватило душу Эрагона. Кот-оборотень был в своем человечьем обличье. Однако одежды на нем не было никакой. Если не считать рваной набедренной повязки. Точнее, куска ткани, оторванного, похоже, от одеяния того, кто на него напал. Жесткие черные волосы на голове у Солимбума стояли дыбом. Губы искажала хищная, совершенно звериная улыбка. Его руки были покрыты глубокими порезами. Левое ухо, явно поврежденное, свисало на бок. А на черепе не хватало куска скальпа. В руке Солимбум держал окровавленный нож. И тут, следом за ним из тоннеля, появилась травница Анжела.